Тенза, Ямато. Это все рабочие имена. Я не помню и не знаю своего настоящего имени. Покачал головой мужчина. Но раз у меня новая жизнь, мое имя, Райта 2, Райта, Яб, Свет. Этим именем я заново подписался в контракте призыва. Так что, он пожал плечами. Мы с Нарой биологически схожи. Можно сказать, да, мы действительно братья. Теперь хоть не названные, а настоящие. До этого нас связывала лишь ДНК первого Хокаге сама. Угу, не считая душ нас настоящих. Отлично, значит у нас в Конохе появился новый Синджу и клан не вымрет. Радостно выдал Джирая. Это надо отметить. Два злых взгляда, просверливших жабьего Саннина насквозь, заставили его прикусить язык. Цунаде выглядело так, будто прямо сейчас его прибьет, держа кулак наготове, а Орочимару. С виду он был спокоен, вот только нехороший прищур глаз да тяжелая ки, которым он придавил Джираю, ясно показывали его настоящий настрой. Да уж, как в старые времена, пробормотал великий извращенец, вспомнив, как те отреагировали точно так же, когда он по окончании миссии предложил напиться и снять пару девочек. Напарники тогда его чуть не прибили. Райта и Нарой, глядя на это, лишь посмеивались, причем у последнего глаза покраснели и опухли от слез. Брат вернулся, а остальное неважно. Ночь Райта провел в особняке Синджу, с Цунаде не поспоришь, а наутро разослал всему отряду Коноха 12, Дейдари и Азуми маленьких змеек с записками. Сакуры в деревне не было, она еще не вернулась из путешествия, так что все эти события прошли мимо нее. Встреча была назначена на одном из полигонов. Прибывшие ребята с удивлением заметили, что Нарой пришел раньше них и уже не выглядел так, будто ему надоела жизнь. «Нарой, что случилось?» — прямо спросила у него Ина. «Есть кое-что, что вы должны знать», — улыбнулся тот. «Ты смирился со смертью Ямато-сана?» — предположил Рокли, за что получил по макушке от Тентин. «Нашел, что сказать, болван», — высказалась она. «Или тут дело в другом», — прищурился Шикамару. «Как ни странно это признавать, но тут надо благодарить Рачимару», — признался Синджу. «И это не я вам назначил встречу, а кто?» — удивился Чоджи. «Прошу прощения, что опоздал», — раздалось позади. Дейдар и Азуми пришли самыми последними, а с ними за компанию явился красивый молодой мужчина с красными глазами и белыми волосами, завязанными в высокий хвост. Подсумок на бедре и протектор Конохи на поясе ясно показывали, что он шиноби. «Это я вас сюда пригласил на беседу. Мне нужно вам кое-что объяснить. Кто вы?» — поинтересовался Шина. «Мое имя Райта», — представился ниндзя. «Но вы меня когда-то знали под другим именем, пусть и вымышленным. До этого я никогда не помнил своего имени, но мы никогда вас раньше не встречали», — удивилась Хината. «Наруто, Сай, вы помните нашу миссию на мосту Тенчи?» Райта с ухмылкой смотрел на вытянутые лица обоих парней. «Помнится, наш Джинчурики тогда так разозлился, что впал в ярость, принял покров Биджу с четырьмя хвостами и умудрился ранить свою подругу, после чего ничего не помнил. Ямато-сенси», — вырвалось у Наруто. «Но как, вы выглядите иначе? Смерть была ложью? Стойте, стойте, по очереди», — осадил ребят бывший Ямато. «Для начала, я действительно умер. Признаю, сам дурак, нельзя было молчать, но я просто списывал свое самочувствие на переутомление. Только когда я упал в обморок и Орочимару меня откачал, все всплыло. Уже ничего нельзя было сделать. Что поделать, в жизни всегда бывают непредвиденные обстоятельства. Я и предположить не мог, что у меня в мозгу когда-нибудь образуется опухоль. Подумаешь, головная боль в глазах плывет. Так это из-за того, что не спишь по 2-3 дня, а на самом деле оно вот как получается. Орочимару, он нашел другой выход. Что ни говори, но он действительно гений. Но раз вы умерли и у вас другое тело, он вселил вашу душу в клона, понял Шикамару. Да, используя свои знания, в том числе касающиеся проекта Цутинока, в ходе которого был создан Нарайкун, кивнул Райта. Правда, уйдет немало времени, чтобы я вернулся на тот уровень сил, который у меня был. Тело пока недостаточно натренировано, 1-2 месяцев мало, нужно минимум полгода. Контракт призыва мне пришлось обновлять, так как у меня кровь теперь другая, хоть душа все та же. И еще, он резко посерьезнел, сразу напомнив всем прежнего Тенза. Ямато мертв, пусть все так и будет. Меня зовут Райта, а имя-то подходящее, ММ, ухмыльнулся Дейдара. Раз уж Нарайдана у нас темный, то вы, светлый, хихикнула Азуми. Черное и белое, и Ниян, свет и тьма, два брата. А если будете одеваться в белое, Так сразу будет видно две противоположности. Убийственный цвет для ниндзя. Хохотнул альбинос. Добро пожаловать в семью, Синджурайта. Последнее слово осталось за Нарой, который за возвращение родного брата к жизни явно был готов простить змеиному Саннину все его грешки в отношении себя любимого. Примечание к части. Синджурайта. https://ipnim.com/564x1e3e6/1e3e6fd2d532642415b65151192dc43jpg. Драббл 6. Глубинный демон. Примечание к части. Автор наверняка обкурился или обнюхался невестчиво, или перечитал на днях слишком много манки и маньхуа. Но вдруг всплыл такой прикол. Мало ли что может выползти из лаборатории маньяка от науки. Скука, скука, скука. Чем бы заняться? Про себя ворчал Нарой, прогуливаясь по улицам Канахи. А делать было действительно нечего, отчего парня передергивало. Не любил он терять время зря. В резиденции Хокаге от него и так шарахаются, так как он персонал держит в ежовых рукавицах. Ребята заняты своими делами, миссии нет, брат и сам пропадает в штабе Анбу. Анка с головой погрузилась в обучение подрастающего поколения, устроившись учителем в Академию ниндзя. Лениво потянувшись, Синджу плавно перетек в облик черного ангела и взмыл в небо. Он уже привык превращаться на людях, а не скрывать эту способность. Прохожие внизу лишь провожали взглядами летящего над ними Нары, направляющегося к лесу смерти, по пути сделав несколько головокружительных пируэтов, привыкли к летающему местному чуду-юду. «Обожаю полеты», такая свобода, довольно протянул Джонин, пусть он и не любил вспоминать об обстоятельствах, наделивших его такой способностью, но не мог не признавать пользу, которую получает от чакры демона. Да и Оникису в восторге от способностей отца. Сейчас мальчик гостил в Атагакуре, у Нары всякий раз начинал дергаться глаз, стоило ему услышать заветное «хочу к дедушке», но и отказать ему не мог, утешало лишь то, что Оникису уходил туда либо с Цунаде, либо с Джираи. «Икари, а ну вылезай!» — прикрикнул он, хлопнув себя по шее сзади. На плече у него тут же появился черный кот с алыми глазами. «Зачем разбудил, хозяин?» Потягиваясь, спросил демон. «Ты вылез из спячки всего лишь год назад и все равно спишь?» «Да», — фыркнул Нары. «Давно спросить хотел, есть ли какие-то ограничения по использованию твоей чакры? Ну помимо того, что она может меня убить в больших количествах при длительном использовании. Если не считать последней причины, то нет, ограничений нет, хозяин. По крайней мере пока ты еще не до конца с ней слился. Однако ты можешь также использовать ее, чтобы изменить свою человеческую форму. В смысле, я ведь и так похож на Йокая из тех книжек про демонов. Не понял Нары. В этих ваших книжках половина правды, половина лжи. Фыркнул Икари. Но да, ты сейчас напоминаешь Карасутенгу. Ты перестал быть полноценным человеком в тот день, когда только-только соединился с моей силой. Ну да, всему есть своя цена. Угрюмо подметил Нары, наконец приземлившись в гуще деревьев и запустив сюрикенами в проползающую мимо дикую змею, разрезая ее пополам. Метательные звездочки были пропитаны чакрой ветра. Но эти крылья всего лишь уплотненная чакра, а не часть моего тела, которое я твоей чакрой всего лишь облегчаю. Иначе почему при деактивации они просто распадаются перьями и растворяются в воздухе? Так, ты говоришь, что я могу изменить свое тело с помощью твоей чакры. Да, но на это потребуется очень много чакры. Никто из моих предыдущих хозяев до такого не додумывался сам, а я не говорил. У тебя есть прямая подпитка из нашего плана обитания, так что энергии хватит. Демон кивнул на его правую руку, намекая на печать. Но это может быть очень больно. Можешь попробовать. Хм, что ж, если что-то пойдет не так, останови меня. Решил Нарой и превратился обратно в человека, затем стал раздумывать, какую форму принять. Так как лес смерти само по себе довольно опасное место, лучше экспериментировать подальше от предполагаемых мест обитания местной живности, так что парень покинул лес и за раздумьями сам не заметил, как вышел к речке. Хм, протянул он, наблюдая за мелкими рыбками в воде. Интересно, просто сосредоточься на том, как хочешь выглядеть, и используй мою чакру для перестройки своего тела. Подал голос Икари, все это время сидевший у него на плече, только на этот раз принявший облик небольшой птицы. Я помогу, если что. У тебя же не должно быть причин мне помогать, Икари, как и называть хозяином. В наш план обитания мне уже все равно хода нет, Я стал лишь жалким подобием себя прежнего, фыркнул демон. А тут у меня есть ты, который мог от меня давно избавиться, но так и не сделал этого. Буду помогать, чем смогу. Кроме того, это же мою силу ты в себя впитал. Уж извини, но помирать мне не хотелось, пусть я потом и сказал, что не боюсь смерти. Огрызнулся Нарой. Ладно, как ты там сказал, сосредоточиться на будущем облике. Хорошо. Синджу сел на берегу речки в позу лотоса и прикрыл глаза, а его тело объяло темной чакрой. Через какое-то время он полностью сформировал у себя в голове свой новый облик и высвободил темную чакру. Его тело пронзило такой болью, что он не удержал громкий болезненный крик, едва не надорвав горло. «Сосредоточься, хозяин!» Сквозь туман до него долетел вопль демона. Следом за этим последовали звуки разрываемой плоти, а боль прошила не только нижнюю часть тела Нары, но и руки и почему-то шею. Последнее, что запомнил Синджу перед тем, как потерять сознание, как плоть собирается обратно во что-то длинное. Хвост, что ли? Нары не было в деревне почти два дня, отчего все его друзья обеспокоились и организовали поиски. За дело взялись даже Энбу, которых за шкирку припахал Райта, в штабе знали, чья душа находится в теле беловолосого ниндзя, поэтому возражений не было, у Тенза была хорошая репутация. Получив зацепку о лесе смерти, Райта с отрядом Анбу отправился туда, как-никак этот полигон Нарой за собой застолбил для тренировок с Синчикрея стихии дерева. «У меня какое-то плохое предчувствие», — произнес один из шиноби в маске кота. «Я даже думать не хочу, что могло взбрести в дурную голову моего братца», — прошипел беловолосый. «А вы еще удивлялись, как это у меня характер изменился, еще когда я был в своем прежнем теле. Сами попробуйте побрататься с этим мелким монстром из лаборатории Рачимару, который практически никому не доверяет и в моменты опасности шипит, кусается и в крылья закрывается, как в защиту. Это сейчас он ведет себя, как обычный человек». Анбу переглянулись, но промолчали. Характер Нары в Конохе давно стал притчей во языцах, как и репутация Наруто. В резиденции до сих пор чиновники бледнеют от одного упоминания об этом змееныше, который заставил всех недобросовестных ходить под стенкой. Тем временем по прибытии в лес смерти группа разделилась, так шанс найти Нары увеличивался, так как Джонин прекрасно знал эту зону. Провозились до вечера, но первым на нечто странное наткнулся один из Анбу и послал сигнал остальным. «Что у тебя, лис?» – спросил Райта. «Взгляните сами, командир». Тот указал на огромное пятно крови на берегу реки и кровавый след куда-то в лес. «Кровь старая, ей не больше двух дней, а Нары сама пропал как раз два дня назад. Да какого йокая тут произошло?» – вырвалось у беловолосого. На ум тут же пришла схватка Нары с каким-нибудь хищником, однако парень ведь был далеко не слабаком, так почему же у него на душе было неспокойно? «Идем по кровавому следу, может, найдем что-нибудь». Находка заставила всех шиноби застыть на месте от ужаса и вооружиться. То, что они обнаружили в естественной пещерке из корней дерева, человеком назвать было нельзя. Нет, верхняя половина тела существа была человеческой, если не считать того, что на шее виднелись тонкие линии жабр, руки до локтей были покрыты черной чешуей на манер перчаток, между пальцами виднелись небольшие перепонки, а кончики пальцев больше напоминали когти. Но вот вся нижняя половина тела была полностью заменена большим длинным рыбьим хвостом черного цвета, а плавники на концах отливали красным, отчего казалось, что они измазаны кровью. Хвост даже на вид казался довольно грозным и тяжелым. «Это что еще такое?» – вырвалось у кота. «Русал в мире шиноби». «Да, сюр, однако», – подумал Райта, чувствуя, что оба его глаза и брови посетил нервный тик. По знакомым черно-белым волосам ниндзя поняли, что это существо и есть Нары. «Икари, а ну на выход и объясняй, что тут произошло», – рявкнул он прямо на ухо Нары. К его счастью, тот находился без сознания, но его лицо то и дело искажалось в болезненной гримасе, а вот демон тут же материализовался рядом. «Ну, наконец-то!» – прорычал Икари, мгновенно увеличиваясь в размерах. «Я его отволок в безопасное укрытие и все ждал, когда кто-то соизволит прийти. Там же полно крови, на запах обязательно сбежались бы все местные хищники. Я его защищал. Я не такой безответственный. Он мой хозяин. Биджу и все их хвосты. Какого йокая тут вообще случилось? Ему стало скучно, вот он и решил здесь потренироваться. Я ему сказал, что с помощью моей чакры он может менять свое тело, он и попытался. Братец ССССС». Разъяренное шипение Райта напомнило Анбу, что его нынешнее тело генетически ничем не отличается от тела Нары, за исключением цвета волос и наличия демона. Змееподобный родственник у них один и тот же. Да и внешне оба брата были очень похожи, только старший был выше почти на голову. Какая еще бредовая идея от скуки посетит твою бедовую голову? Тебя вообще нельзя оставлять одного и без присмотра, вроде и здоровый лоб, а порой кажется, что шило из задницы так и не вылезло. Он уже второй день без сознания лежит в горячке, я не знаю, что мне делать. И он очень сухой. Казалось, что в образовавшейся мертвой тишине прострекотали сверчки и каркнула ворона. Он же превратился в полурыбу, тупица. У Беловолосого запас терпения уже начал иссякать. Нельзя было его водой побрызгать, что ли? А озадаченное выражение кошачьей морды заставило даже анбушников дружно сделать фейспалм. Про себя повторяя мантру «Я Будда, у меня дзин, я не хочу никого убивать», Райта с трудом взвалил на себя бессознательного тритона и, попутно проклиная всех родственников по обеим линиям, поволок его обратно к реке, длинный хвост волочился следом по земле. Как-никак он оказался довольно тяжелым в таком виде. Уже возле реки анбушники помогли командиру осторожно сгрузить Нара и положить его в воду. Тот тяжело и рвано дышал, на лице выступил слабый лихорадочный румянец, но пота не было. Один из анбу зачерпнул воды из реки и вылил ее на лицо Нара, отчего тот слабо застонал и потянулся лицом в том направлении, откуда на него скатилась живительная влага. Райта, плюнув, просто притопил брата, погрузив его под воду. Река была всего лишь по колено, так что он бы и не утонул. Это помогло. Нарай через полчаса очнулся и уже не выглядел, как тяжело больной, однако произошло внезапное. Алые глаза ярко вспыхнули, и анбушники воочию увидели выскочившего из воды разъяренного тритона с жаждущим крови оскалом на лице, уже замахивающегося когтистой рукой на Райта. «Нарай, уймись, это я!» — выкрикнул тот, отскакивая назад и срывая с себя маску. «Прекрати! Ты что, а зверина переел? А ну назад!» — скомандовал он остальным. «Энни-сан!» — выдавил из себя Нарай, явно очнувшись. «Твою мать! Ты что, меня утопить хотел? Да ничего бы с тобой не случилось, дурак! Ты же себе жабры умудрился отрастить! Чего?» Синджу ошарашенно коснулся шеи, нащупав по три тонких полоски с каждой стороны, посмотрел на свои руки, покрытые черной рыбьей чешуей и украшенные небольшими перепонками и когтями, затем медленно повернулся назад и увидел шикарный черный рыбий хвост с кроваво-красными плавниками. «Чего?» — выдал он уже более эмоционально, что Райта окрестил про себя полный ахуй. «Получилось, что ли?» «Я думал», — Икари пошутил насчет этого. «То есть, ты даже не думал, что этот твой эксперимент над собой может провалиться?» — рассвирепел Беловолосый. «Ай, Нисан, не тяни меня за ухо. Ничего, не умрешь. Тебя с собаками по всей Конохе ищут, а ты тут у нас в водоплавающее заделался. Еще и это получил». Он поскреб пальцем по жабрам, за что чуть не огреб хвостом по голове. «Придурок, больно же!» — возмутился брюнет, прикрыв рукой многострадальные жабры. Икари сказал, что я могу научиться принимать другую форму с помощью его чакры. Кажется, придется писать Рачимару, чтобы прибыл сюда и выяснил, что ты умудрился провернуть. Райта сложил печать и спеленал брыкающегося тритона корнями деревьев. «И откуда здесь столько кровищи? Это моя!» Отведя взгляд, проворчал Синджу. «Мою нижнюю половину тела будто перемолола в фарш и потом собрала обратно в новую форму. Я думал, что получу болевой шок и помру на месте. Да уж, дурацкие детские сказки про русалочек можно смело выбрасывать на ближайшую помойку», — подумал беловолосый Джонин, приложив ладонь к лицу под сочувствующими взглядами остальных ниндзя. Мало того, что братец едва не окочурился от боли при превращении, так и превратился далеко не в безобидную рыбку. Одни когти да острозубый оскал чего стоят. И что-то мне подсказывает, что он и этими плавниками и хвостом может резать и кромсать направо и налево. Нас что, можно поздравить с тем, что в Конохе появился демонический русал? Ну, хвостишка у тебя шикарный получился, с этим не поспоришь. Ухмыляясь, произнес бывший Ямато, глядя на брата, лежащего на полу с оскорбленным видом. Нарай пришлось запечатать в свиток и так и протащить его в дом, не нести же его в таком виде через всю Конаху. Тем более не все жители деревни разошлись по домам. Анбушник через змейку отослал Рачимару записку со всего двумя строчками: «Нужна твоя помощь как ученого, с Нарой возникли проблемы», а сам устроил обиженного братца в его комнате. Нарой лежал на полу на животе, положив подбородок на скрещенные руки, и то и дело поднимал хвост, шлепая им по полу. «Как тебе вообще пришла в голову идея стать русалкой?» — вздохнул Райта. «Русалом, вообще-то, буркнул тот. Икари сказал, что с помощью его чакры я могу менять свое тело, а в реке поблизости плавали рыбки, вот и пришло в голову. Ага, вот только ты превратился в далеко не безобидную русалочку. Что-то я даже касаться твоих плавников не хочу, они выглядят, как лезвие. Мои жабры ты не пощадил, знаешь ли, и что теперь, навсегда таким останешься? Не останется. Рядом появился Икари в облике кота. На превращение ушло очень много моей чакры и необходимо дождаться восстановления нужного ее количества. Печать позволяет копить ее напрямую из нашего плана обитания, но очень медленно, иначе об этом прознают с той стороны и явится выяснять, что происходит и что будет. Что-то Нарай не понравилась тема разговора. «У нас действует закон, кто сильнее, тот и прав», — пояснил демон. «Если хочешь, чтобы тебя оставили в покое и не убили, тебе придется сражаться с другими йокаями и выжить. Таким образом ты подтвердишь свое право на жизнь и использование моей силы. А если окажешься слабаком, тебя просто убьют. Со мной как раз такое и было. Но сейчас жди несколько дней, чтобы запас моей чакры восстановился». «Погоди, но ведь я когда-то быстро восполнил запас твоей чакры», — спохватился брюнет. «Ее тогда получал я, а теперь она вся уходит в тебя. Если не горишь желанием встречаться с моими сородичами, половина из которых рождены из сильных отрицательных чувств вроде гнева, а вторая половина – оскверненные души смертных, то лучше не привлекай лишнего внимания». Икари ткнул лапой в лоб Нарай. «На слабый отток энергии они не обратят внимания, но сильный всплеск мгновенно заставит их насторожиться. Но я же человек. Ты перестал быть полноценным человеком в тот день, когда моя сила объединилась с твоим телом в одно целое. Так что от человеческого у тебя осталась лишь душа. Все зависит от нее, станешь ли ты чудовищем или сохранишь себя. Все просто и одновременно сложно. Везет тебе, братец». Райта, выслушав демона, со вздохом приложил ладонь к лицу. Впрочем, он ткнул пальцем в хвост. «Для тебя это отличный повод научиться плавать. Русал в мире шиноби это, конечно, тот еще сюр, но русал, который не умеет плавать и страдает аквафобией, это еще больший сюр. Думаешь, я не догадался, что ты не в гневе, а в панике и страхе едва не вскрыл мне глотку в лесу смерти. В парке Канахи как раз есть озеро, ну или можно попросить Цунади сама поставить дома достаточно большой аквариум, или устроить достаточно глубокий бассейн на заднем дворе», — продолжил за него Нарай. «Стихия дерева у меня не исчезла, я чувствую это, так что выращу парочку плакучих ив, чтобы скрыть его. Тоже вариант. Кстати, что друзьям своим говорить будешь? Рано или поздно твой хвост перестанет быть тайной, тем более, как я понял, ты еще пару дней не сможешь стать обратно человеком. Я даже не знаю», — призадумался Нарай. «А если это выйдет за пределы Канахи? Как-то не хочется проверять, есть ли в этом мире бродячие цирки. Я, конечно, не беззащитный, но зачем наживать себе лишние проблемы? Придумаем что-нибудь». Орочимару прибыл в Канаху на следующий день, причем с ним пришла и Цунади. Райта все это время прятал брата в доме, не позволяя его друзьям узнать о его превращении. Хорошо, что никто не пытался взломать печати и барьеры на особняке Синджу. Вот и сейчас на пороге дома прибывших встречал сам анбушник. «Что произошло?» — с порога потребовала Цунади, держа на руках Оникису. «Пойдемте со мной, лучше это увидеть, чем об этом услышать». Райта повел их в комнату Нарай. «А то не поверите, если расскажу. Уже интересно, что умудрился сделать этот мальчишка. Змеиный Саннин до сих пор воспринимал своего клона как дитё. Увиденное заставило обоих Саннинов потерять дар речи. Нарай сидел на полу душевой кабинки под струями воды. Райта еще час назад утащил его отмокать и явно был чем-то недоволен. Рыбий хвост, казалось, переливался множеством красок, будучи мокрым. «Так, уже вижу, что это не костюм», — ляпнула Цунади. «Слишком уж гибкая штука». Нарай, у тебя это, на скулах полосы, похожие на жабры, и губы потемнели», — подметил Райта. «Ни слова», — процедил Нарай и провел пальцами по скулам. «Не жабры, просто пигментация кожи. Дай зеркало». Как только брат протянул ему зеркало, он внимательнее себя осмотрел. «Ну да, просто кожный узор, как при использовании второго уровня проклятой печати. Ты частично демон. Не переживай, ближайшие десятки или сотни лет тебе полное превращение не грозит. Не умрешь», — подал голос Икари, все это время в облике кота сидевший на умывальнике. «Спасибо», — успокоил. «Химе, заказывай огромный аквариум для дома. А вот Орочимару, казалось, забавлялся сложившейся ситуацией. Оникис уже глядел на отца круглыми глазами. «Мне вот интересно, глупое дитя, то ты лезешь смерти в зубы, то над собой экспериментируешь. Чего тебе не хватает в этой жизни? Острых ощущений», — огрызнулся Тритон. «Скажем так, боль, которую я испытывал во время твоих опытов над моим телом, в сравнении с той, которая у меня была при превращении, просто щекотка. Нужно провести полное обследование», — припечатала Цунаде. «Ночью отправимся в больницу Канахи. Лучше будет сохранить это в тайне, так что я привлеку того, кому можно доверять». «Хорошо, Оба-сан», — кивнул Нарой, затем увидел, как Орочимару заинтересованно смотрит на его хвост. Такой взгляд ему был очень хорошо знаком, и вздохнул. «Тащи свои шприцы и пробирки, маньяк от науки, дам тебе генный материал, так и быть». «Ой, оказалось, это Оникису из любопытства потрогал один из плавников на бедре Нора и сильно порезался. Осторожнее, они очень острые». С этими словами парень взял ребенка на руки и принялся лечить его ладонь Митчикрой. «Прости, не буду», — повинился мальчик и, стоило ему оказаться на полу, обхватил блестящий хвост. «Красивый, ты рыбка?» «Ну, почти», — нервно рассмеялся Нарой, почесав затылок. «Хочу плавать», — заявило это чудо. «Я же не умею», — мысленно завопил Синджу, а на его лице переплелись такие эмоции, как стыд, страх и смущение. «Еще одна причина для того, чтобы научиться плавать, братец», — съехидничал Райта. «Мне пора в штаб Анбу, так что оставляю тебя в надежных руках». Он напоследок поклонился Саннинам и ушел Шуншином. Икари, обернувшись дымкой, вернулся в тело хозяина, а тот, стиснув зубы и сердито пыхтя, позволил Рачимару взять образцы крови и слюны, затем отодрал с хвоста пару чешуек и отдал ему на изучение. Ему еще предстоит ночью стать объектом для исследований. Цунаде в смешанных чувствах смотрела на лежащего на койке племянника, лениво покачивающего хвостом. Казалось, совсем недавно ничего не предвещало плохого и тут на тебе. Впрочем, учитывая, что как раз по окончании войны он впал в кому на 2 месяца и из-за демонической чакры долго мучился в агонии и лихорадке, а в его восстановлении принимал участие лично Орочимару, снова вытащивший мальчишку за шкирку из лап смерти, следовало предвидеть такое. Сам демон в облике кота с 5 шипастыми хвостами и множеством фиолетовых глаз на черной шкуре лежал рядом с хозяином и делал вид, что спал. «Как я и думал, структура ДНК сильно отличается от человеческой», — нахмурился Орочимару, сделав сравнительный анализ. «Сравнивать, конечно, больше ни с чем, подобные создания встречаются лишь в сказках и мифах, и у нас на руках лишь один реальный представитель этого вида. Приглашенный Ирёнин клана Хьюга, которого привела Цунаде, долго не мог отойти от увиденного. Не каждый день увидишь получеловека-полурыбу. Поскольку на Нарой не было одежды, его подтянутую изящную фигуру ничто не скрывало, и можно было увидеть, как кожа на нижней части туловища плавно переходит в чешую и хвост. Красивое зрелище, если не знать, что это существо является полудемоном и обладает высокой боевой мощью. «Система циркуляции чакры тоже претерпела изменения», — произнес мужчина, перестав просвечивать пациента бьякуганом. «В хвосте тоже есть канал из ЦЧ и Тенкицу. Что насчет внутреннего строения?» — поинтересовалась женщина. «Позвоночник, мышечные ткани, кровеносная система, кожа. Чешуя является дополнительным внешним слоем кожного покрова. Внутренние органы находятся здесь». Он указал на верхнюю часть хвоста, где обычно у людей находятся бедра и пах. «Ага, кишки и половые органы нашлись», — саркастично подумал Нарой, взмахнув хвостом. «Дыхательная система», — не унималась Цунаде. «Появились дополнительные дыхательные пути, похожие на те, что есть у рыб. Нарой сама может дышать не только воздухом, как все люди, но и под водой, теоретически. Я не задохнулся в реке в лесу смерти», — вспомнил парень. «Значит, эта дыхательная система работает», — отозвался змеиный Саннин. «Пока повремени с обратным превращением». «А, да, ты же получил прекрасный образец для исследований», — язвительно ухмыльнулся Тритон. «Ладно, если не будешь снова вскрывать заживо, а то у меня и так кукушка на чемоданах живет, готовая улетать». Он постучал себе когтистым пальцем по виску. «Успокойся, не буду. На какое-то время отправишься ко мне в Атагакуре». «Угу. Надеюсь, не надо лишний раз напоминать, что это должно оставаться в тайне». Цунаде припечатала Ирёнина ки. «Клянусь, Цунаде сама», — поклонился тот, внутренне содрогаясь. Нарой же не преминул продемонстрировать острые когти и облизнуться, показывая, что он не безобидная аквариумная рыбка, а подводный хищник. Впрочем, если ему надо на какое-то время спрятаться в Атагакуре, так тому и быть. Что, все так, как я и сказал, Нарай отправился в Атагакуре. Вздохнул Райта. Утром он собрал весь отряд Коноха-12 и сообщил им эту новость в кабинете Хокаге. Ребята взволнованно переглянулись. Нарай исчез так внезапно и без предупреждения. С ним что-то случилось. Это из-за демона, нахмурился Шикамару. Ну, почти. Этот идиот снова экспериментировал на себе и кое-что произошло. Анбушник постарался скрыть превращение брата в русала. Какое-то время его не будет в Конохе. Но ты же должен знать, что с ним случилось. Вклинился Наруто. Наруто, я не имею права об этом рассказывать. Мужчина строго посмотрел на Джинчурики. Нарай сам вам все расскажет и покажет, если захочет, так что отнеситесь к этому терпимо. Я не знаю, сколько на это уйдет времени, сперва он получит нагоняя от Орочимару, а потом там все дружно будут думать, что делать дальше. Я по возможности буду туда наведываться, тем более с Атагакури у нас мирный договор, но Нарай пусть сам вам все рассказывает. Хм, Наруто лишь хмуро переглянулся с Сакурой, затем с Хинатой. У их друга слишком тяжелое прошлое и не менее тяжелая судьба, а все из-за того, что кое-кто слишком заигрался. Но реальность была такова, что все, что они могли сделать, поддерживать его. Суигицу, немедленно найди самую большую капсулу и наполни ее водой. Это было первое, что услышал Хазуки, как только Орочимару вернулся в Атагакуре. Цунади одарила водяного взглядом а-ля все вопросы потом, поэтому тот, прихватив Джуга, отправился в лабораторию. Тем временем оба Саннина распечатали из свитка Нарай, однако тот находился в полубессознательном состоянии и тяжело дышал. «Слишком сухо!» – прохрипел он, не в силах даже пошевелить хвостом. «Это должно помочь!» Змеиный Саннин, взяв со стола бутылку с водой, побрызгал на Тритона, затем намочил небольшое полотенце и протер им лицо и грудь Нарай. Тому и впрямь полегчало. «Потом придумаем, как можно задерживать влагу на твоем теле!» «Орочимару сама...» «Мы принесли капсулу», – отчитался Джуга, стоило им с Суигицу войти в лабораторию, таща за собой огромную стеклянную капсулу. «Это еще что?» – вырвалось у Хазуки при виде Нарай, отчего он чуть не уронил капсулу со своей стороны. «Суигицу», – угрожающе прищурился Орочимару, для наглядности выпустив несколько змей из рукава и придавив его ки. Тот, опомнившись, принялся вместе с Джуга устанавливать импровизированный аквариум и подсоединять трубы. Через какое-то время капсула была полностью наполнена водой. «Крышка сверху не нужна», — сказала Цунади, помогая змею перетащить тяжелого русала наверх и скинуть его в капсулу. С негромким бултых, тот ушел под воду и плавно опустился на дно. «Что это вообще такое?» Суигицу ткнул пальцем в Тритона, а Джуга с интересом разглядывал необычное создание с черным рыбьим хвостом и плавниками. Нарай превратил себя в полурыбу из любопытства. Блондинка помассировала переносицу. Вот уж не было забот. Нарай через какое-то время очнулся и обнаружил себя внутри большой капсулы с водой. Осознав, что пролежал на дне, скрючившись в довольно неудобной позе, он извернулся, про себя отметив гибкость хвоста, и размял плечи и поясницу. Рефлекторно вдохнув, он чуть не запаниковал, однако к его удивлению он не захлебнулся. Оба Саннина через стекло наблюдали за тем, как Нарай явно пытается осознать тот факт, что он может дышать под водой. Испуг и волнение постепенно сменялись интересом и спокойствием. «Так, а как мне выплыть-то?» – подумал новоявленный Тритон. «Крышку они не закрывали, значит можно отсюда выбраться. Так, ну-ка попробуем». А он быстро догадывается, что нужно делать. Усмехнулся Орочимару, наблюдая за тем, как Нарай пытается подражать движениям рыбы, чтобы двигаться в воде. Хвост плавно и изящно изгибался, выталкивая своего обладателя на поверхность воды. «Фух, мне еще нужно подучиться плавать», — выдохнул Нарай, наконец выбравшись со дна капсулы и ухватившись за ее край. «В этой штуке все же довольно тесно. Уж извини, Нарай-кун, но никто из нас никогда бы не подумал, что ты решишь превратить себя в такое», — усмехнулся змей. «Поэтому здесь и нет достаточно большого аквариума. Пока что отмокать будешь здесь. Сейчас мы знаем», — добавила Цунади, — «что если ты слишком долго находишься на суше, то пересыхаешь и сильно слабеешь, так что придется искать способ подольше задерживать влагу на тебе. Только вот как ты будешь передвигаться, если у тебя вместо ног рыбий хвост?» Хм, Нарай лишь склонил голову, затем приложил усилие и просто выпрыгнул из капсулы, приземлившись прямо на хвост, как на ноги. «Ауч!» — вырвалось у него. «Все равно, что на колени приземлиться. стоять можешь». Оба Саннина с интересом смотрели, как тритон удерживает равновесие, стоя на хвосте, задняя часть которого была свернута в полукольцо для устойчивости. Примерившись для прыжка, Нарей сконцентрировал чакру в хвосте и оттолкнулся от пола, как пружина, запрыгнув на другую капсулу. Тот Ирьонин из клана Хьюга ведь сказал, что система циркуляции чакры во мне есть даже в таком облике. Усмехнулся он. Прыгать я могу, а насчет ходьбы, не уверен. Он почесал затылок. Еще чешую сотру с хвоста. Потом еще проверим твои боевые навыки в такой форме. Ухмыльнулся Орочимару. На суше ты грозный противник только тогда, когда являешься человеком, а твоя нынешняя форма идеальна для сражений под водой. Хорошо, потом посмотрим, на что я способен в таком виде. Пожал плечами Синджу, затем перепрыгнул на свою капсулу и погрузил свою русалочью половину в воду. А насчет сохранения влаги, можно использовать бинты или повязки. Да и вообще, как только накоплю достаточно темной чакры, верну себе человеческий облик обратно, не буду же я русалом до конца своих дней. О, Никису, в такой форме ты понравился. Змеиный Саннин не преминул поддеть сыночка. Чем чаще ты будешь пользоваться моей чакрой, тем сильнее ускоришь свое превращение, добавил Икари, появившись рядом с хозяином. Изменения давно начались, даже твоя кровь уже пахнет по-другому, не как у человека, ничего не поделаешь. Используй данный тебе срок с умом, хозяин. Я, это я, фыркнул Нарей. Даже если под влиянием твоей чакры превращусь в демона, все равно на полноценное превращение уйдет несколько веков. Люди столько не живут. Мир большой, места в нем много. Многозначительно произнес Рачимару. Хаем, в твоих словах есть смысл. Согласился с ним Синджу. Но пока есть время, я хочу провести его с теми, кого ценю. Нарей пробыл в Атагакуре около 3 месяцев, проверяя свои возможности сражаться в русалочьем облике. Разумеется, его передвижение было сильно ограничено, а из-за слишком быстрого пересыхания ему приходилось обливаться водой, но менее опасным он не стал. В бою приходилось либо прыгать, либо очень быстро ползать, так что первое время у Нарей были с этим проблемы. Если привык к одному стилю боя, трудно мгновенно переключиться на другой, который еще и очень сильно ограничивает тебя. Но это не мешало Синджу пользоваться новыми способностями. Он по-прежнему мог отращивать себе из темной чакры дополнительное оружие и использовать техники. К тому же приемы Суитана, казалось, стали даже мощнее. А вот стоило Орочимару на тренировке опалить его огнем, как поединок тут же пришлось прервать. Огромный ожог наполовину тела вместе с хвостом потом пришлось долго лечить даже с учетом регенерации. Нарей тогда от души выматерился на нескольких языках сразу, благо Цунади тогда не было, а Орочимару и так знал, кем является бывший объект 0, так что и ухом не повел на речь на непонятном языке. Перевод есть, невозмутимо поинтересовался Саннин, обрабатывая страшный след на теле сына. Тебе цензурно или не очень? Проворчал тот. Раньше я не замечал за тобой ничего такого. В подобные моменты я сбрасываю маску вежливого мальчика и матерюсь вслух. Нецензурная лексика мне хорошо знакома, нахватался в свое время. Хаэсс, зашипел он, стоило Орочимару коснуться опаленной чешуи. Это я уже сам. Похоже, что в таком облике ты куда более уязвим к техникам огня, подытожил Саннин. Либо создавай техники наподобие щитов, либо как можно дальше отпрыгивай. Ясно. Пара идей у меня в голове уже поселились, кивнул Нарей, исцеляя свой хвост. Кстати, я уже могу вернуться обратно в человеческую форму, мои запасы темной чакры восстановились. Жаль только, что природную чакру не могу использовать. Ничего не поделаешь, Нарей-кун, если что-то приобретаешь, то от чего-то другого следует отказываться. Чакра твоего демона намного сильнее природной. Хотя это явно тебе не мешает. Да, я по-прежнему могу использовать сильные приемы Макутана и чувствовать сильные источники природной чакры. Если бы можно было их использовать, призадумался Нарей. То есть, подсоединиться к ним, таким образом усиливая свой кетки гинкой. Подхватил его мысль Змеиный Саннин. Лес смерти, который ты облюбовал, является одним таким источником. Неудивительно, что ты в основном именно там пропадаешь. Я там не только тренируюсь, но и собираю растения, из которых потом себе варю мази и лекарства. Фыркнул Нарей, затем откинулся на спину и рассмеялся, прикрыв глаза рукой. Твою мать, меня ведь, если что, обычные человеческие препараты просто не берут, слишком слабые, приходится пить и колоть чистые концентраты, тоже обезболивающее. Так, гляди, скоро обзаведусь стальным и серебряным мечом. Чувствую себя каким-то, грёбаным ведьмаком. Кем? Не понял Рачимару, отвлекшись от выкладок. Неважно, забудь, это я о своем. Синджу вспомнил, что в прошлой жизни он в свое время подсел на пана Сапковского. Брат над ним еще беззлобно подшучивал, но на празднике всегда покупал ему что-нибудь связанное с этой сагой, то книга, то фигурка, даже пустил его за свой нежно любимый компьютер, скачав специально для него все три игры, которые младшенький с интересом прошел. А в университете об этом знали только его близкие друзья, с которыми он и тусовался, так что подарки на эту тематику он получал и от них тоже. Так что в комнате подростка Гата в отдельном уголке хранились эти сокровища в виде книжной саги, статуэток персонажей и дисков с музыкой, даже плакат висел. Хотя без разрешения брата за его компьютер он не садился. А ведь Миха мне не раз намекал, что мне стоит иметь собственный комп на днюху, подумал Джонин. Да уж, кто же знал, что тогда в моей жизни все пойдет по известному месту и я окажусь здесь. По возвращении Нарой назначил всем своим друзьям вечернюю встречу в парке Канахи. За прошедшие 3 месяца он не только вернул себе человеческую форму, но и приноровился использовать темную чакру для незначительного изменения своего облика. Начал он с того, что покрыл все свое тело, кроме лица, татуировками, после чего свел их и отрастил у себя на голове демонические рога. Последним атрибутом вкупе со светящимися красными глазами и острозубым оскалом он напугал Суигицу и довел надзирателей из Канахи до нервного тика. А на встречу с ребятами Нарой ограничился лишь изящной татуировкой на лице до привычной для себя откровенной одежды, из-за чего Киба на него по этому поводу вечно ворчал, мол, шлюхи и то приличнее одеты. Разумеется, самому Нарой на мнение окружающих, как всегда, было откровенно наплевать. Нарой. Первым на поляну у озера прибыли Наруто с Хинатой. Разумеется, Боруто с Химавари они с собой прихватили. Вслед за ними подтянулись Анкасоникису. С возвращением, ухмыльнулась Митараши. Что с лицом? Мало тебе тех железок? Не, решил кое-что новое попробовать. Хохотнул тот. Дождемся остальных. Не хочу по 100 раз одно и то же рассказывать и показывать. Пока ждали остальных, Нарой успел заметить, что Оникису и Химавари под сердитым взглядом Боруто разговорились. Ясно, мальчику не понравилось, что его сестра подружилась с этим змееглазым. Сам Синджу успел продемонстрировать исчезновение татуировки и возвращение обратно любимого пирсинга. Однако алая метка у него на лбу так и осталась гореть маленьким огоньком, жестко напоминая, кем Нарой является. Уже когда на этот своеобразный пикник заявились все приглашенные, Икари в голове хозяина шепнул ему о наличии старшего братца в полусотне метров от них, Киба первым поинтересовался. «Ну и чего ради ты нас всех собрал, Нарой? Уж не связано ли это с тем, что старый змей тебя 3 месяца в своем бункере держал?» «Связано. Не стал отпираться Нарой. Сила Икари во мне прогрессирует, я помаленьку учусь ею управлять не только в боевом ключе. Хоть какая-то польза от того, что я провалялся в коме тогда, хотя повторять этот опыт не хочу». Всех передернуло, стоило им вспомнить, как именно они победили Мадару и Куразицу. Не так давно я предпринял попытку изменить свое тело. Рога отрастил, что ли? Хохотнул Инудзука и тут же умолк. Как только Синджу действительно отрастил у себя на голове изящные рожки, загнутые наверх, затем заострил себе уши, покрыл тело татуировками в виде огненных потоков и удлинил клыки и когти, став похожим на демона. Аво, вырвалось у Азуми. Это все темная чакра Икари, пояснил Нарой, вернувшись в нормальный вид. Мелочь, а приятно. При изменении их разве что зуд появляется, так что я чувствую, что именно во мне изменилось. А в Атагакуре меня отправили по несколько иному поводу. С этими словами он встал на ноги и пошел прямо к озеру. Ребята с удивлением проводили его взглядами, но последующее их озадачило, Нарой просто нырнул в воду. Один только Оникису не выглядел удивленным. Мальчик ведь пообещал молчать и не портить сюрприз, который отец решил показать своим друзьям. Внезапно вода в озере забурлила, отчего Хината и Ниджи дружно активировали Бикуган. «Что там?» – забеспокоилась Тентин. «Сейчас сами увидите», – пробормотал Ниджи. Видеть темную чакру ему было неприятно и болезненно, но с этим ничего нельзя было поделать. Нарой и Икари навсегда связаны друг с другом и даже до их слияния отделение от демона могло привести их друга к смерти. Вскоре Нарой выплыл на поверхность и поплыл прямо к ним. Уже на мелководье все увидели шикарный рыбий хвост с красными плавниками. «Ты кто?» — ляпнул Рокли. «Русал», — оскалился Синджу. «Могу дышать и сражаться под водой, впрочем, на суше тоже. Ух ты!» Дивдар не преминул потрогать чешую на хвосте друга. «Настоящая, как у рыбы. И как это? В море еще не плавал, так что не скажу, но хотя бы могу не бояться нахлебаться воды и утонуть», — отозвался брюнет. «Ну, кого покатать?» С энтузиазмом отозвалась вся ребятня. «Не каждый день им предлагают покататься на таком необычном существе. Разумеется, Нарой плавал, находясь как можно ближе к поверхности воды, но дети все равно были в восторге, кто-то даже на хвосте покачался. Разумеется, все было под присмотром взрослых. Потом еще пообсуждали новый облик Нарой, когда он вернулся в первоначальную форму и улегся под деревом. Акиба не преминул в очередной раз высказаться насчет его одежды, мол, раз умеет себе рога отращивать, то мог бы и одеться, как нормальные люди. «Инудзука, я не понял, ты что, мне завидуешь?» С ухмылкой вкрадчиво поинтересовался Нарой, демонстративно тряхнув длинными волосами. «Или я тебе нравлюсь?» «Так ты не стесняйся, я сам знаю, что красив». По мере того, что он говорил, смешки ребят усиливались, а сам собачник то краснел, то бледнел. «А если что, так ты не зарабатываешь столько, чтобы снять меня хотя бы на часик? Я капризная и требовательная сволочь». Дети, разумеется, ничего не поняли, кому-то прикрыли уши, а вот взрослые грохнули смехом. Нарой ловко умыл Кибу парой фраз. Хотя самому Синджу его идея пришлась по вкусу, стоит поучиться создавать себе облачение из темной чакры, уплотняя ее, раз уж с крыльями можно провернуть такое. А ведь он действительно очень даже хорош, зараза, подумал Анка, прислоняясь спиной к его плечу и чувствуя, что ее обнимают за талию. А еще через несколько дней у Нарой появилась возможность испытать свою русалочью форму в боевых условиях. Миссия ранга по истреблению контрабандистов на границе со страной воды отправилась к нему в единоличное пользование. Как итог, документация нечистых на руку торговцев похищена и доставлена Хокаге, корабли потоплены, разбойники убиты. Один единственный выживший, которого банально отпустили, прописав пенделя, потом рассказывал всем о некоем глубинном демоне, человеке с рыбьим хвостом, жестоко расправляющемся с его товарищами под водой. Пришлось Какаши объясняться перед Мизукаге, что этот самый глубинный демон им не враг и что у него было задание. На заднем дворе поместья Синджу все же был устроен большой бассейн, окруженный ивами, куда часто приходили гости. Примечание к части. Хвост, как на картинке, долго пришлось искать по всему интернету более-менее подходящее описание, так что это самый точный облик. https://ipnim.com/564x-5b64y-5b64y-5b64b-22d-75c-d-271d-0c-19-17-362jpg Нарой. https://1-Хостинг-картинок-цому-плацы-магис-2020-03-09-017-BDC-0-36-B-06-993-051-C-0-BA-36-B-06-051-C-JPG Татуировка на лице Нарой. https://ipnim.com/564x0ye03ye03ye-91ye-c-9c5a4ye-8a32f9ye-318jpg Drabble 7. Что-то кончается, что-то начинается. Примечание к части. Внимание! Присутствуют жестокости и нецензурная лексика. Глава тянет на рейтинг NC-17, аж 25 страниц, офигеть. Но это последняя глава, 200 лет спустя. Это точно тот самый лес, да, легендарный лес смерти, гнездо этих выродков. Голос был прерван смачным плевком. Вроде же всех поуничтожали, так нет, еще появляются. Успокойся, это последнее их логово, остальные давно вычищены. Нечего им делать среди нормальных людей. Эти шиноби себя давно изжили, а все еще трепыхаются, пытаются поднять головы. «Хватит уже, тихо все», — скомандовал шедший впереди мужчина. «Не забыли, кто именно является целью номер один, а мы на его территории, идиоты». Отряд из 20 мужчин дружно заткнулся и приготовил оружие к бою. Во всех странах не осталось ни одного шиноби или вообще человека с ядром чакры, кто мертв, кто сбежал куда подальше. Профессия ниндзя исчерпала себя, с каждым годом их становилось все меньше и меньше. Вот только зачатки ядра чакры никуда не девались, поэтому начальные школы еще работали. Увы, с годами становилось все хуже и хуже, ко всем людям со способностями относились, как к чумным, а переломный момент настал, когда изобрели оружие против всех носителей чакры. Нет, те, кто был способен сражаться и давать отпор, еще были, так как в тайных школах по-прежнему обучали нин и тайдзюцу. Вот только лишившись возможности использовать чакру, на одном рукопашном бое не выйдешь, особенно, когда наваливаются толпой. А если целью был еще ребенок, никого это не останавливало, стоило ребенку проявить способности использования чакры, как его тут же убивали. Взрослых тоже не щадили, им, не церемонясь, отсекали головы, как только удавалось обезвредить поверженного ниндзя. В некоторых случаях ломали пальцы, выкалывали глаза и отрезали языки, чтобы никак не могли сопротивляться, а затем отвозили в крупные города, где и казнили на потеху толпе. Охотники, как прозвали люди этих защитников простого люда, методично зачищали все мелкие и крупные страны и селения, с каждым разом обретая все больше последователей, несмотря на потери в своих рядах. Нукининов в лесах практически не осталось, со временем школы ниндзя закрылись, некоторые из них были уничтожены. Вот только те ниндзя, которые могли сражаться, не прятались по кустам и в тенях, предпочитая смерть в бою. Охотники не церемонились с захваченными, отрубали руки, всячески измывались, дело доходило даже до банального изнасилования на первых порах, потому что простой народ либо позабыл, либо просто не брал в расчет то, что шиноби себя любит лишний раз обезопасить, поэтому что мужчины, что женщины всегда наносили на себя специальную вязь печатей, умирая сами. Они также уносили с собой на тот свет своих насильников, даря им сильные мучения. Тем не менее численность шиноби резко сократилась до небольшой кучки в полсотни лиц, которые с трудом нашли себе последнее пристанище в легендарном лесу смерти, о котором до этого только читали в книгах по истории. Руины некогда великой деревни Канахагакури давно заросли, туда никто, кроме мародеров, не совался, но и атмосфера там была довольно мрачной. Проходящие мимо караваны там даже не останавливались, если не было нужды. За последние 100 лет лес смерти разросся чуть ли не в 5 раз, но срезать хоть одно дерево еще никому не удалось. Просто потому, что это место охранялось тем, за чью голову охотники с радостью отдадут собственную одежду и оружие, лишь бы выродок оказался в их тюрьме. Синджунарай, некогда наследник древнего благородного клана, а нынче лишь реликт, пережиток прошлого, которого следует устранить, не раз портил кровь охотникам и их шавкам, никого не подпускал к лесу, защищал шиноби, вступал в бои с ними. И ладно бы открытый бой, гаденыш предпочитал атаковать из теней. Последняя попытка его схватить обернулась тем, что их методично по одному просто сняли стрелами. Оружие, по принципу действия напоминающее дробовик, ничего не дало. После обстрела кустов оставшиеся 3 охотников получили по стреле в горло, и последнее, что они видели, силуэт мальчишки с горящими красными глазами, опускающий большой лук. Но это еще полбеды. Те немногие, кто умудрился выжить в схватке с ним, рассказывали о нем всякое, призывает каких-то тварей, управляет деревьями, сражается на мечах, и рядом с ним вечно какой-то кот гуляет. Для охотников это был весьма ценный приз. Эра шиноби закончена уже давно, но некоторые в упор не желают это признавать. Вот и этот сученыш уже добрую 100 лет упорно не желает подыхать, принимая у себя прячущихся от народного гнева за собственное существование людей с особыми способностями. А все попытки добраться до последнего анклава шиноби заканчивались провалом. Даже сжечь чертов лес не удавалось. Поначалу огнеметы сработали, как надо, но внезапно пламя, пожирающее деревья, устремилось к змееглазой занозе, сменило цвет на фиолетовый и обрушилось на поджигателей огненным потоком. Единственный выживший, от которого и узнали подробности случившегося, вскоре скончался от болевого шока и множественных ожогов до костей. Так как найти эту пакость, тихо поинтересовался один из охотников. «А ты уверен, что он не наблюдает за нами прямо сейчас?» — прошипел идущий слева от него товарищ. «Я много чего слышал о нем. Разоренные караваны – это самое меньшее, что он творит. Наша задача – найти этого выблядка и его братца и содрать с них шкуру живьем», — прорычал командир. «Без них вся остальная кодла сама сдастся на наш суд. Так его братец вроде как нашим попался». «Точно, я слышал от Юки, как его отделали, аж смотреть приятно. Только когда ему глаза вырывали, он молчал, скотина». «Тихо, слышите?» — вдали послышалась мелодия, будто кто-то играл на флейте. Подойдя ближе, они увидели желанную цель. Нарай сидел на поваленном дереве и играл на черной поперечной флейте, прикрыв глаза. Охотники молча стали подкрадываться, вскинув оружие, однако уже на полусотни метров от цели их резко вздернуло корнями вверх и крепко сжало. «Когда же до вас допрет, сучьи бляди, что это мой лес, вам здесь не рады и вообще, я вам не по зубам», прошипел Синджу, убрав флейту и спрыгнув с дерева. На его лице красовалась татуировка в виде дерева, на спине висел черный лук с двойными плечами, на левом бедре красовался арбалет, а одежда состояла из высоких сапог, обтягивающих штанов, длинных перчаток и короткого топа. Несмотря на ситуацию, охотники поморщились, шлюхи в борделе и то скромнее одеты, а этот сученыш не имеет не только совести покаяться в преступлениях, но и стыда, раз так выставляет себя на показ. Не надоело еще искать здесь смерти, значит пойдете на удобрение. Ты, выродок, рано или поздно все равно попадешь в нашу тюрьму, где быстро станешь шелковым, выплюнул один из людей. Нарай на это лишь обдал его ледяным взглядом и крутанул запястьем. Охотника разорвало корнями на куски, кровью обдало не только полудемона, но и остальных. Ах ты, блядь, змеи рожая, будь ты проклят, чтоб тебе так же помучиться, как тому белоголовому. На этих словах брюнет нахмурился. Что там про белоголового? Ласково прошипел он, резко оказавшись рядом с говоруном, заодно примерившись к оброненному дробовику. Это оружие стало причиной сотен, а то и тысяч смертей шиноби. Молодняк легче убить, чем битых жизнью ниндзя. Твой братец пару дней назад угодил к нам. Живым не выйдет, можешь поверить. Завтра казнь. Догадываюсь, где. Лицо Нарай приняло злобное выражение, глаза засветились, а на лбу загорелась метка огонек. Вместо того, чтобы мирно сосуществовать с шиноби, вы нас истребляете, как диких псов. Если не хуже, нам такая чума, как вы, не нужна. От вас никогда ничего хорошего нельзя ждать. Мало ли что вам в голову взбредет, а ты вообще в розыске всеми странами. Угу, читал я ваши гончие листы, за мою голову заплатили бы столько, чтоб хватило все 5 великих деревень заново отстроить. Да вот беда, я не такой идиот, чтобы добровольно сдаваться всякому отребью. Кстати, спасибо за намек на Райтани и Сана. Оскалился он и призвал демона. Икари, избавься от них. Да, хозяин. Промурлыкал кот и стал меняться в размерах и облике. Нарай, слушая за спиной крики и звуки разрываемой плоти, сохраняя на лице оскал, едва сдерживал собственную ярость. Несколько дней назад Райта просто исчез, отчего Синджу рвал и метал, но даже Орочимару ничего не нашел. Ученый обретался в том же убежище в лесу смерти, что и оба брата и последние выжившие шиноби. И то, шиноби, это еще громко сказано. Кто-то еще умел держать в руке сюрикен, кунай или меч, банально накинуть на себя хинге, создать клона, но как какая-то боевая сила, увы. 5 шиноби старой закалки, которых Райта лично тренировал до 10-го пота, не считая змеиного Саннина, оставались единственными, кто мог сражаться по-настоящему. А так большая часть обитателей подземного убежища в лесу смерти представляла собой детей и подростков, пришедших в поисках спасения жизни от всеобщей ненависти. В какой момент до этого дошло, едва слышно прошептал Нарай, даже не пытаясь сдерживать горечь ни на языке, ни в сердце. За что я сражаюсь? Я не могу никого бросить. Мы последние. 100 лет назад. Сказки бывают разные. Плохой конец, хороший конец, из разряда додумывайте сами. Нарай же не знал, к какой категории сказок отнести свою жизнь, поскольку реальность жестко ударила его по голове еще когда он стоял на руинах Канахагакури, а у его ног лежал труп мальчишки, Каваки. Они тогда с Наруто, когда его освободили, крупно поссорились и едва не устроили бой. Как ты мог, Узумаки, это нужно было сделать давно, еще когда вы притащили этого мелкого ублюдка в деревню. Это неправильно, Нарай. Скажи это тем, кто похоронен под завалами и засунь свой идеализм себе глубоко в задницу. Это твоя вина. Ты принял решение пригреть этого выблядка, подумав, что из него выйдет толк. Все это на твоей совести. Возвращаться было уже некуда, так что Синджу потянулся в облюбованный им давно лес смерти. Довольно часто он возвращался в Атагакуре, где методично либо напивался до отключки, либо разносил полигон. Дабы отвлечься от тяжелых мыслей, он себе устроил график тренировок. Вот только через несколько дней на дыбы встали даже Лок с Мицуки. Младшим братьям было трудно противиться, так что Нарай избавил темп. В какой момент ему пришла в голову идея научиться стрелять из лука, он уже и сам не помнил, как и то, когда к нему в этом деле присоединился Райта. Но это были еще цветочки. Ягодки состояли в том, что однажды Нарай осознал, что его выжившие друзья изрядно постарели, а их отпрыски уже взрослые, как и его собственный сын, тогда как он сам ничуть не изменился внешне. Орочимару, лично похоронивший Цунаде и Джираю, лишь назвал его старцем в теле вечного юноши. 10 лет, 20, 30, в нем ничего не изменилось, вечно молодое тело. И не только он сам, как оказалось, старший брат тоже не изменился. Икари, которого вызвали для объяснений, лишь развел лапами, демон гнева, изрядно поумнев со времен своего пробуждения, пояснил, что Нарай больше не человек в общепринятом смысле, его тело постоянно обновляется и теперь законсервировано в таком возрасте. А в случае Райта там роль сыграли клетки Широзицу и ДНК самого Нарай. Беловолосый ниндзя на это лишь хмыкнул, но промолчал, принимая это, как данное. «Это на мою голову так отзывается мне мое имя», – прошептал Нарай, в один день стоя возле могил своих друзей. Канахи больше не существовало, выжившие разбрелись, кто куда. Он, все, что осталось в этом месте, как напоминание о том, что когда-то существовала такая деревня. Он много раз пытался найти свое место, лазил по лесам, в русалочьем облике плавал в море, но без толку. Райта прочно окопался в Атагакуре, куда позже вернулся Инрай. Время не стояло на месте, жизнь постепенно налаживалась. Кошмары прошедших войн были забыты, люди учились обходиться без шиноби. В какой момент недоверие переросло в ненависть и преследование, никто не понял. Нарай же впал в депрессию, истязая себя на тренировках, меч сменил на 2 парных клинка и усердно создавал свой стиль боя. Райта, пытаясь расшевелить брата и заодно вспомнив, что умеет рисовать, набросал эскизы и отправился в страну молний, где отыскал оружейного мастера, а в Атагакуре вернулся спустя месяц, принеся с собой длинный клинок, нож-кастет, 2 лука и 2 тяжелых арбалета. Более того, очередной эксперимент Орочимару, Нарай уже давно не ворчал по поводу подопытных кроликов, увенчался успехом. От бесплодия младшенького, конечно, так и не получилось вылечить, но вот восстановить ему остальные функции, вполне. Райта, конечно, посмеивался, но Нарай по крайней мере мог теперь сбрасывать напряжение не только на полигоне, загоняя себя до потери сознания, но и в городах с увеселительными заведениями. Правда, старший Синджу, когда узнал, что любимый младший братец умудрился испробовать однополой любви, чуть на лоскуты его не порвал, но через какое-то время махнул рукой, все равно это просто секс без обязательств, чтобы спустить пар и успокоить нервишки, не более. И уже на 125-м году жизни Нарай официально поселился в лесу смерти, откуда его никто не смог выкурить, даже посланные за его шкурой наемные убийцы.